Сказать, по его разумению, означало сделать, поскольку между этими двумя понятиями существует и определенная связь, и определенное различие. Перикл предпочитал думать, отмерять, а потом уже, как говорится, кроить плащ. Доблесть и жертва Афинян в войне с персами ни в ком не вызывали сомнений. Что же касается союзнической казны и отношений с союзниками, это, очевидно, подлежит общему обсуждению, поскольку касается не только Афинян. Перикл перевел разговор на иной предмет. «Если посмотреть на этот холм сверху, — сказал стратег, — он представляет собой неправильной формы четырехугольник, причем каждая сторона его не прямая, а искривленная естественным образом. Да и поверхность не очень ровная, западная сторона явно ниже восточной. Даже на глаз это заметно. Если придется восстанавливать стены и строить нечто, то надо ли придавать холму более четкую форму? То есть надо ли прилагать к нему руки и в каком объеме? Иными словами, надо ли сохранять эту первозданную форму?» И тут разгорелся жаркий спор. Пошла Аспазия. За ней следовал Гиппократ. Перикл тотчас приметил, что она обеспокоена сверх меры. Непроницаемая личина врачевателя тоже не сулила ничего доброго. Так оно и оказалось. Аспазия кивнула Геродоту, и лицо ее на миг просветлело. Перикл поднялся им навстречу, приветствуя Гиппократа. «Геродот», — сказал он, обращаясь к историку, чьи щеки подтверждали предположение вошедших о том, что их обладатель уже изрядно пообщался с богом веселых и добрых Бахусом. «Вот наша нынешняя знаменитость, врач Гиппократ. Несмотря на свою молодость, он творит чудеса». Гиппократ, слегка смущенный, поклонился знаменитому историку. «Мне попалась твоя книга», — сказал он сипловатым голосом, — «и я ее прочитал так, как впервые читал бы Илиаду». Историк усмехнулся. «Ты читал мою книгу? Зачем? Тратить попусту время, вместо того, чтобы делать людям добро, врачуя их? Нет, я не понимаю этой траты времени». Гиппократ поразился той легкости, с какой Геродот относился к своему труду. «Скромность ли это? Или дело может быть в другом?» Иногда великие позволяют говорить о себе немножко пренебрежительно, полагая в душе, что другие воздадут им должное. Врач сказал, что улучшение, наступившее состояние больного Парала, оказалось временным. Говоря это, Гиппократ покраснел, словно в этом был повинен сам он. Историк протянул известному молодому врачу фиал с вином. Гиппократ выпил. Болезнь, теперь это, вне всякого сомнения, медленная чума. Через 2 или 3 дня окончательно определится степень заболевания. Перикл опустил голову. Была у него надежда, но, верно, не сбудется она. Вот так и бывает часто. Одна за другой точно вереницу следуют беды и невзгоды. Что же это такое? Египтяне, эти издревле умные люди, неспроста говорят: «Строишь гробницу для жены, строй для себя и для близких своих». Они хотят сказать, что одной смерти не бывает, точно так же, как одной беды. Аспазия рассказывала о сыне. Жар не унимается, подчас наступает состояние бреда, и тогда Парал пытается вскочить с постели и куда-то бежать. С большим трудом удерживают его переболевшие чумою рабы. Уксус, который дают ему вместе с водою, не снижает жара. Ноги по-прежнему болят, и нет у больного никакого желания поесть чего-нибудь. «Даже любимых маслин», — сказала она. «Мне добавить нечего», — сказал врач. Геродот прописал свое лекарство — вино. «Отказывается. Это плохо». Перикл поднял голову и сказал тихо: «Я жду еще худшего». Аспазия и Гиппократ переглянулись. Они при этом как бы о чем-то условились. Ну о чем? Геродот стал распространяться о пользе вина при врачевании. Правда, он оговаривался, что слышал об этом от других. «Что такое вино? Биотия утверждает, что это кровь земли, а колхидцы называют лучами солнца. Египтяне именуют буквально «мать здоровья». «Наверное, египетские пьяницы», — заметил врач. «Пожалуй», — согласился историк. «Попался мне один египтянин на острове Элефантине. Он любил выпить и слагал занятные песни, а жрецы перевели мне его песни. Вино он называл «матерью здоровья». Гиппократ заметил, что трудно отрицать целебные свойства вина, особенно при головокружениях, вызванных изнурительной болезнью, скажем, лихорадкой. Аспазия сказала, Гиппократ осмотрел также и Ксантипа. Перикла точно кольнули копьем самую печень. Ксантипа, что с ним? Лежит в бреду. Гиппократ пояснил, весьма возможно, это состояние бреда есть последствия выпитого в чрезмерном количестве вина. Однако лоб его и щеки горят необычайно. И это наводит на мысль. Перикл посмотрел ему прямо в глаза, словно бы от них исходила опасность. Гиппократ продолжал. Я велел очистить ему желудок и пустил кровь, которая ударила ему в голову вследствие напряжения в жилах. «Это помогает?» — Перикл спросил, совершенно не думая, о чем спрашивает. «Несомненно. Паралу помогло? Немного. Нет ли еще какого-либо лекарства? Посильнее кровопускания? Посильнее очищения желудка? Да. При этой болезни? Да. Гиппократ уверен, что нет. А в Египте? И там нет. Финикии? И там. В Вавилоне полно всяческих тайн». Нет более того Вавилона. Одно название. Колхиде. Тоже нет. Откуда тебе это знать? Я получаю письма отовсюду. И сам пишешь? Пишу и сам. Перикл обвел всех грустным-грустным взором, в котором было все. И мольба, и приказание, и боязнь, и решимость. Все человеческие слабости отразились в нем. Но, увы, никто не мог помочь ни ему, не больным в их бедственном положении, только боги. «Я принесу им жертву», — сказал Перикл. Гиппократ одобрил это. «Я это сделаю сегодня же». Врач кивнул, а историк покосился на него, и этот хитроватый взгляд не ускользнул от внимания Аспазии. И она твердо поддержала намерение мужа, сказав, «Жертва всегда необходима в доме, где несчастье возобладало над счастьем». Она приносит покой душе, а душа, в свою очередь, дает покой телу, крови, жилам. «Это очень верно», — подтвердил врач. Аспазия протянула чашу Гиппократу. «Прошу тебя, вот вино. Я прикажу немедля принести кушанье. Надо подкрепить силы, не правда ли?» Она указала глазами на Перикла. «Я принимаю приглашение, дорогая хозяйка», и врач сел рядом с историком. Аспазия вышла, чтобы отдать необходимое распоряжение. Историк сказал, «Я видел врачей, видел врачующих египетских жрецов, но все они были в летах. Года приносят опыт. Ну, а ты молод». «Это мой недостаток», — улыбнулся Гиппократ. «В Турии все врачи дряхлые», — сказал историк. «Правда? Да-да. Они беззубые, они сухие, словно мумии, которых мне показывали в Мемфисе». «Я тебе завидую», — признался врач. «Ты видел настоящую мумию. Чья она?» «Это неизвестно. Как так неизвестно? Откуда же она взялась?» «Ее отобрали у воров, грабителей могил». Врач изумился. Чего только не бывает на свете, особенно в Египте, в этой стране былых чудес. «Да, былых», — подтвердил историк, «а иначе я бы именовал ее просто огородом». «Да-да, огородом. Египтяне сеют хлеб, они большие мастера по части овощей и пальм. Разве Псамметих похож на Рамзеса?» «Псамметих добрый», — сказал Гиппократ, — «он афинянам прислал хлеб». «И шлет папирусы», — добавил историк. «Верно ведь? Папирус не меньше хлеба нужен. Что такое хлеб без поэзии, который пишется на папирусе?» «А жизнь? А здоровье?» — спросил историк. «Видишь ли, я понимаю жизнь не так, как представляют себе иные врачи. Жизнь — это совокупность материального и духовного. Причем ни одному из этих элементов я не отдаю превосходства». «Странный врач», — признался Геродот. «Обычно врачи утверждают, что любая кишка в животе важнее мысли, души. В Туре один врачеватель доказывает, что, обладая прекрасным желудком, нетрудно стать Гомером». Гиппократ заметил, что он перевидал много желудков, которым не составляет труда переварить даже камни, но что при этом ни разу не встречал Гомера. «Так чему же ты отдаешь преимущество?» — спросил историк. «Телесному или духовному?» Врач понял, куда его уводит этот знаменитый ученый. Спор о преимуществе духовного или зримого, телесного — давнишний. А разрешен ли он? И кому судить об этом? Как врач, Гиппократ может засвидетельствовать с достоверностью. Когда болит тело, душа не в порядке, она тоже болит. Следовательно, главенство в отправлении жизни принадлежит телесному, зримому. Есть философы, которые делят мир на две части – на берущее начало от камня и на духовное, невидимое. Соединение этих двух антиподов дает живую материю, то есть человека, а без подобного соединения, без этих близнецов, нет настоящей жизни в том понимании, на котором сходится большинство ученых. Историк, как бы потешаясь над молодым врачом, продолжал допрашивать, словно Притан, пытавшегося сбежать воина. А все-таки на стороне чего преимущество? Как врач я должен отдать его телесному. А как человек? И тому, и другому. А можно ли понять духовное вне телесного? Едва ли. Стало быть, телесное, видимое, выше. Это уже спор для Зенона. Почему для Зенона? Он способен доказать все, что угодно. Историк требовал ответа точного, ясного, недвусмысленного. Врач, казалось, дал его. Духовное не может существовать без телесного. Это все равно, что вино в сосуде. Разбей амфору, и вино вытечет. Вот так. Однако Геродот не довольствовался этим. Он припомнил одну историю, не совсем с хорошей стороны, выставляющую делосского прорицателя. В ответ на вопрос о том, как сложится судьба небольшого сражения недалеко от острова Тенос, был дан такой оракул. Враг уйдет в открытое море. И он действительно ушел, водя с собой на буксире два трофейных корабля. Историк полагал, что всегда, во всякое время, по любому поводу необходимо давать точные и четкие ответы. «Я читал твои книги», — сказал врач, — «это великие творения. Но всегда ли ты придерживаешься этого правила?» «Почему ты спрашиваешь меня об этом? Мне кажется, что сам ты и не раз отступаешь от своего правила. Ты уверен? Мне так кажется. Это плохо. Значит, ты невнимательно читал меня. Разве я не оговариваюсь всякий раз, как только чувствую, что достоверность того или другого случая может быть поставлена под сомнение?» Врач мысленно прошелся по книгам Геродота, а в это время автор их продолжал. «Если я видел сам, я говорю об этом. Если мне передавали что-либо, я и это оговариваю. Гиппократ, ты не очень прав в случае со мною. Может быть, я слишком щепетилен в изложении событий? Может быть, мне следовало бы больше давать воли своей фантазии, смелее высказывать свои соображения?»